Глава 64. «Знаешь, всегда, когда летал сюда, думал, понравится ли тебе дом. Протягиваю руку и показываю точку. Она увеличивается, пока мы приближаемся. Люба молчит с самого аэропорта, когда нас встретили и отвезли на наш семейный аэродром к вертолету. А вон там комбинат. Какой огромный!» Только и выдает Люба, когда вертолет затихает при приземлении. «А мы можем повернуть назад? Прямо сейчас? Мне нехорошо». Люба, успокойся. «Я не хочу знакомиться с твоими родителями сегодня. У меня голова грязная и живот видно». «Живот? Да, пожалуй, видно. Я пока не до конца осознаю, что Люба беременна, что комплексы, которыми я жил последние пару лет, наслаждаясь каждой с ней минутой, просто пустой звук. Что нам не надо расставаться, чтобы она была счастливой, что я сам могу ее сделать такой. Ты прекрасно выглядишь, скажи, Влад». Пилот поворачивается и кивает, показывая большой палец. «Вот видишь?» «Иди ты, я не могу так, я хамила твоей маме. Если бы я знала, что мы сойдемся, то я бы никогда...» «Но я тоже хамлю своей маме. Слушай, хватит. Даже если бы ты не нравилась всем моим родственникам, я бы все равно женился на тебе». «Да это понятно», – самоуверенно бросает Люба, вызывая у меня смех. «Просто мне дико неудобно, стыдно». «Хочешь, молчи. Я сам все им скажу». «Что скажешь? А если они не поверят, что ребенок от тебя? И почему ты так легко поверил?» «Потому что у тебя было два парня, и ты ни с кем так и не смогла лечь в постель. Пойдем, нас уже ждут. Веришь мне?» «Конечно, нет. Вернее, верю, пока ты СМС не пишешь». Мы проходим домой, где тихо и пахнет выпечкой. В холл выходит мама, которая тут же обнимает Любу, замершую, обездвиженную Любу. «Ты живая? Он тебе что-то вколол, чтобы украсть?» «Мама!» «А что, вполне в твоем духе?» «Все нормально, я просто немного волнуюсь. Ты ешь мучное?» «Это тонкий намек, что я поправилась?» «Люба!» У меня нет слов. «Нет!» — смеется мама. «Это тонкий намек, что ты обязана поесть с нами». Мы выходим в столовую, где я обнимаю отца, а тот усмехается, взглянув на Любу. «Ну что, Люба, поздравляю, все-таки смогли заарканить моего сына». «Платон!» Люба обиженно дует губы, но я не даю ей уйти и усаживаю на стул. «Не обижайся, я не удержался». «Я люблю вашего сына и прожила с ним в общаге 3 года, и последнее, что мне нужно, это его деньги». «Справедливо, мы есть будем». Закатываю глаза и наблюдаю за тем, как неуверенно себя чувствует Люба в компании моих родителей. «Знаешь, хорошо, что я не позвала обедать всех остальных». «Согласен», — кивает папа, уплетая маффины, от которого Люба откусила лишь кусочек. «Невкусно?» «А что, много родственников?» «Ну, я думала, что раз уж вы сошлись, то можно за неделю подготовить свадьбу, чтобы потом не вызывать всех снова». «Свадьбу? Так быстро?» Люба извиняется и встает из-за стола, выходит в холл, но совершенно не знает, куда идти, и тут натыкается на Леру с малышом. Хочу подойти, но мама тормозит. Дай ей привыкнуть. Я тоже не сразу осознала, как скоро вы бываете на расправу. Ну какую расправу, мам? Я наоборот хочу, чтобы она поняла, что я никуда не денусь. Так просто ты ей не скажешь. Тут нужно время. Ну вот, уже улыбается. Подхожу ближе, смотрю, как Люба берет мальчишку на руки, улыбается ему. Застываю на месте. В голове что-то щелкает, грудь топит теплом. Мысль, что совсем скоро Люба будет держать нашего ребенка, буквально сбивает с ног. Отхожу назад, падаю на диван и просто смотрю со стороны. «Дан, мне бы душ принять!» Тормошит она меня, поднимаю голову. «Ты в порядке?» «Ты беременна!» «Ага!» Садится она рядом, осматривает дом, задирает голову. «Сначала плакала, потому что тебя рядом не было. Думала, ребенок Рычкова». «С чего бы?» «Ну, в ту ночь...» «Он не трахал тебя». «А почему ты мне не сказал? Знаешь, сколько я раз про это думала?» «Ты не спрашивала. Я думал, ты знаешь». «Я не знала. Думала, ты поэтому сказал, что я не подхожу тебе». «Блин, Люб, что за бред?» «То есть ты нормально бы относился ко мне? Трахни меня, Рычков?» «Ну, нет. Понятно, что мне понадобилось бы время, чтобы это пережить. Может быть, не спал бы с тобой первое время. Я думал об этом. Но я был уверен, что ты была с Фогелем, и это меня волновало». «Врешь!» «Нет, просто это не мешало тебя хотеть. Я даже думал первое время, что мы с Максом тебя вдвоем». «Что?» «А потом подумал, вдруг тебе понравится». «Идиот! Господи!» «Да успокойся! Слушай, мы бы все это пережили. Твои проблемы я могу решить, свои вот как-то не решаются». «Но один гельштадт мы закрыли. Господи, Данте, это не дом, это дворец». «Да ладно, ты не видела тот, что стоит в Германии». «И знать не хочу. И как ты жил в общаге? Я бы не смогла». «Ко всему привыкаешь. Тем более ты всегда была под рукой. Удобно». «Пошляк». «Да я не в том смысле. Надо тебе одежды купить». «Мне Лера даст, пока что у нас один размер». «Да? Ну ладно. Идем в мою комнату, куда Лера приносит стопку чистой одежды. Они о чем-то шепчутся, смеются». «Она тебе нравится?» «Милая вроде. Я в душ». Она уходит, а я остаюсь в комнате, но мысль, что Люба впервые за все время в моей комнате, в комнате, где именно на ее образ вылилось минимум пару литров спермы, не дает покоя. Стягиваю футболку, иду в ванную, дверь которой не закрыта. Усмехаюсь, достаю из прикроватной тумбочки кольцо, которое хранилось там почти полгода. Вхожу, смотря как по шикарному телу льются струи воды. Люба и душевая – мой самый главный фетиш. «Данте, пошел вон! Я сказала, никакого секса до свадьбы!» Ворчит она, но жмется к стене, когда вхожу в кабинку, закрываю дверцу. Вжимаю ладонь в кафель над ее головой, смотря как по лицу стекают капли воды, как вздымается шикарная грудь сосками-камушками. «Но, в принципе, можешь меня помыть». «Выйдешь за меня?» Показываю коробочку. Люба сглатывает, открывает, смотря на кольцо с маленьким красным рубином в окружении брюликов. Она поджимает губы, давит ладонями на стенку, словно пытаясь с ней слиться. «Нет». «Почему?» «Потому что ты так и не сводил меня в музей шоколада». «Блин, ладно». Прячу кольцо в коробочку. Вижу, как ее ломает, как хочется отбросить остатки гордости и просто сказать «да» мне, а главное себе. Потом как-нибудь. «Ага», — отворачивается она, а я принимаюсь ей мылить голову. Мы ужинаем, и Люба ложится спать. А у меня есть одно дело.